Сидго они покинули со звоном в ушах, но в остальном целое и невредимое. Шимми скакал за спиной у Кадберта. За ними на конце длинной веревки тащился Капризный. Именно Сьюзан предложила место, где они могли бы скоротать время, и, как большинство решений, это показалось всем совершенно очевидным, после того, как один из них его озвучил. И вот, вскоре после полуночи, когда день жатвы уже вступил в свои права, впятером они прискакали к хижине в плохой траве, в которой Сьюзан и Роланд несколько раз предавались любовным утехам. Кадберт и Аллан разложили одеяло и уселись на них, чтобы разобраться с револьверами, которые они позаимствовали в управлении шерифа. Там же они нашли рогатку Кадберта и запас металлических шариков. «Большой калибр!» Аллан откинул барабан одного револьвера, посмотрел в ствол. «Отдача у них, конечно, сильная, но, думаю, Роланд, мы найдем им применение». «Эх, нам ручной пулемет этого ранчера!» Вздохнул Кадберт. «Ты знаешь, что сказал бы Корт о таком оружии?» Спросил Роланд, и Кадберт расхохотался. К нему присоединился и Аллан. «Кто такой Корт?» — спросила Сьюзен. «Крутой парень, каким кажется себе Элрод Джонас», — ответил Аллан. «Он был нашим учителем». Роланд предложил своим друзьям поспать час-другой. Следующий день ожидался трудным. О том, что день этот мог стать для них последним, нужды говорить не было. «Аллан, ты слушаешь?» Аллан, прекрасно понимающий, что речь идет не о его ушах, кивнул. «Что-нибудь слышишь?» «Пока нет». «Слушай внимательно». «Буду слушать, но я не могу ничего обещать. Дар — дело тонкое. Ты знаешь об этом не хуже моего». «Главное — слушай». Шимми тем временем расстелил два одеяла рядом со своим лучшим другом. «Он Роланд, и он Аллан. А кто же ты, старина Артур Хит? Кто ты на самом деле?» «Меня зовут Кадберт». Кадберт протянул руку. «Кадберт Олгуд. Рад с тобой познакомиться. Как поживаешь?» Шимми пожал протянутую руку. Роланд тем временем повернулся к Сьюзен. «Ты прогуляешься со мной, Сью? Я хочу тебе кое-что сказать». Она всмотрела в его лицо, пытаясь угадать мысли. «Хорошо». Она протянула ему руку, Роланд взял ее, и бок о бок они вышли в лунный свет, от которого у Сьюзен в страхе зашлось сердце.